Глава 22. С девчонкой мы проболтали почти всю ночь, и поначалу ее рассказ меня не особенно насторожил. Мисса всю свою сознательную жизнь провела в этом замке и ничего другого не знала, кроме строгих воспитательниц, ежедневной учебы, редких прогулок по замку и запертой на ночь двери. Впрочем, насчет замков супругов Эльсар можно было понять. Свободно разгуливающие по коридорам Дарру, многие из которых еще плохо себя контролировали, могли представлять опасность для других обитателей Хада. Мы ведь и из простых людей умеем тянуть силы, а простых тут большинство, и защиты от нас у них нет. Так что изоляция девочек не более чем мера предосторожности, хотя и чересчур строгая, на мой взгляд. Насчет жесткого распорядка дня и строгости воспитателей тоже понятно. Дарру с младенчества приучали к дисциплине. Впитанное с детства почтение к старшим, привычка выполнять приказы и беспрекословное послушание должны были облегчить Дарру взрослую жизнь. Ну а то, что за непослушание следовало наказание в виде временного заточения в холодный подвал, наверное, это все-таки лучше, чем розги или плеть, и намного гуманнее, чем голодовка. Так что в чем-то, да, именно в чем-то, владельцев замка я понимал. И не в последнюю очередь потому, что 10 лет провел в такой же тюрьме практически по тем же причинам. В то же время мисса подтвердила, что супруги Эльсар и впрямь уделяли много внимания досугу своих подопечных. Юные леди вышивали, рисовали, пели, читали, гуляли в саду, их очень хорошо кормили. У каждой был более или менее приличный гардероб. Их также учили манерам, этикету, правильному поведению в свете, на случай, если хозяин-маг все же решит показать коллегам-друзьям ценное приобретение. И в целом жизнь в Хаде выглядела вполне пристойно, если не обращать внимания на ряд ограничений. Но, конечно, девчонкам хотелось большего. И, само собой, они мечтали однажды вырваться из Хада, хотя прекрасно понимали, что покинут замок лишь после того, как обретут хозяина и пройдут через ритуал магической привязки. «Ко мне приводили много магов», — призналась мисса, когда я завел об этом разговор. «И в том году, и в этом, и раньше. Мужчин и даже женщин. Но пока никто не подошел». «Тебе их магия не понравилась?» «И она, да и сами маги тоже, они какие-то скользкие», — вздохнула девочка, заставив меня насторожиться. «Приходят с подарками, все такие вежливые, постоянно улыбаются, что-то рассказывают, спрашивают, обещают свободу». «Но ты не веришь?» «Я вижу их ауры», — тихо сказала мисса. «Знаешь, что происходит, когда маг лжет? Его аура резко тускнеет, а потом снова становится обычной. Она словно мигает, Мар. И такое случалось со всеми, кто ко мне приходил». Я торопливо порылся в памяти, но так и не смог припомнить, чтобы нечто подобное происходило с Тизаром. Конечно, я не смотрел на него вторым зрением постоянно, но за 10 лет знакомства он не мигнул ни разу. По крайней мере, явно. По поводу императора сложно было что-то сказать. Я видел его нечасто. А в беседах с приближенными его величеству, наверное, не было смысла врать. Как и им. Что касается Кариана, то тут вопрос спорный. По большей части вторым зрением я его не просвечивал. Во дворце видел наследника престола только в коридорах и во время приема пищи. А за пределами дворца его высочество предпочитал хранить молчание. «А другие девочки это тоже видят?» — спросил я, так и не придя к конкретному выводу. «Да», — призналась мисса. «Но воспитателям мы об этом не рассказываем. Старшие девочки сразу говорят новеньким, чтобы они молчали, потому что это наше единственное преимущество перед хозяевами». «То есть леди Амелия об этом не знает?» «Нет, конечно». «А о том, что вы умеете общаться мысленно?» «Ты что, не слушаешь?» — неожиданно рассердилась мисса. «Я же сказала, кроме меня и Вальи этого никто не умеет!» «Как думаешь, почему?» Девочка помолчала, а потом тихо сказала. «Возможно, они просто не пытались. Леди Амелия однажды сказала, что я довольно сильная. Может, это как-то помогло. А еще мы с Вальей доверяли друг другу. Ведь когда общаешься мыслями, невозможно ничего скрыть». Я слегка напрягся. «А почему леди Амелия назвала тебя сильной? С чего она так решила?» «Нас регулярно проверяют на способность поглощать магию. В подвале есть комната, где у графа Анре стоит специальный прибор. Там много ячеек, в каждой какое-то количество единиц магической энергии. Где больше, где меньше. Но нас начинают тестировать с самых маленьких, заставляя сперва забирать оттуда магию, а потом ее вернуть. Это как тренировка. Сперва мы можем не очень много, затем получается все лучше и лучше. Наконец приходит время, когда резервы открываются, одной емкости становится мало, и вот тогда нас переводят к более крупным ячейкам, и так до тех пор, пока не станет ясно, что мы не способны ее опустошить». «А сколько обычно времени уходит на одну ячейку?» «По-разному. Кто за пару дней справляется, а кому-то нужен целый месяц». «Наверное, чем крупнее ячейка, тем труднее ее пройти», — предположил я, припомнив свои собственные тренировки с резервами. Мне показалось, что мисса улыбнулась. «Последние всегда самые сложные. Над некоторыми можно полгода биться, но так ни к чему и не прийти». «А сколько времени вам дается на преодоление каждой ячейки?» «Ограничений нет», — спокойно отозвалась девочка. «Пока ты находишься в хаде, можешь учиться и развивать свои резервы. Чем они больше, тем выше вероятность, что у тебя будет богатый хозяин. Но если за год не произойдет никаких сдвигов, то, скорее всего, это и есть предел». «Это вам леди Амелия говорит?» «Они оба. Хотя леди всегда добавляет, что размер ячейки не самое главное. Он позволяет лишь косвенно судить о резервах, а в действительности даже слабый дару может вместить в себя очень много энергии. Просто это произойдет не за один раз, а постепенно». Я хмыкнул. Тизар тоже такое говорил. Мол, резервы дару, как желудок у обжоры. Сперва в него помещается немного еды, однако если с каждым разом запихивать туда все больше и больше, то со временем он растянется. До определенного предела, конечно. Именно этот предел и будет считаться максимальным резервом. Но количество поглощенной пищи не измеряется только лишь величиной желудка. Если пища сразу пойдет дальше, то желудок освободится быстрее, и туда можно будет запихать еще одну порцию гамбургеров. А если переваривать их не станут, и плохо пережеванная булка просто вылетит с другого конца в том же виде, что и вошла, то скорость прохождения пищи скомпенсирует недостаточный размер желудка и позволит в кратчайшие сроки снова его наполнить. Именно за счет способности быстро выплескивать из себя энергию некоторые дару были способны потягаться с более емкими, но менее расторопными коллегами. И при выборе живой батарейки эта способность также учитывалась. У меня, как следовало догадаться, оказался очень растянутый желудок, поэтому вмещалось туда до безобразия много гамбургеров. А вот отдавать их я не любил. Сам не использовал, но предпочитал хранить еду про запас, как хомяк, и с огромным трудом выцеживал остатки. С одной стороны, это было хорошо. В качестве запасного источника энергии я подходил идеально, а вот забрать ее у меня было проблематично. Даже сейчас, через 10 лет упорных тренировок, это составляло некоторую проблему. Так что толкового партнера для мага из меня, пожалуй, не получится. «А на какой ячейке остановилась ты?» — поинтересовался я у девчонки. «На предпоследней», — призналась мисса. «Но это еще не окончательный результат, потому что наша сила растет лет до 12. Я смогу стать сильнее, если буду лучше тренироваться. А вот Валья смогла за раз опустошить сразу две последних ячейки». «Ого!» — удивился я. «Сколько же единиц энергии в них было?» «Средний по силе дару способен забрать за один раз около 300 УЕМ. Я забираю около 500, а Валья... Тогда она взяла больше 1000. За один раз? Да твою подружку в книгу рекордов надо записывать. 1000 с лишним УЕМ. Даже для меня это было слишком. Но мисса почему-то не разделяла моего восторга. Вместо того, чтобы рассмеяться или как-то иначе выразить гордость за лучшую подругу, она, напротив, погрустнела. «Тамар, Валья действительно очень сильная дару. Наверное, именно поэтому она и исчезла». Я встрепенулся. «Что значит исчезла? Для нее нашли хозяина?» «Не знаю. Нам никто ничего не говорит». «Ты хочешь сказать, девочку увезли отсюда тайком?» Мисса снова ненадолго замолчала, а затем горько добавила. «Трудно сказать. Мы общались только мысленно. Я точно знаю лишь то, что Валье было 4,5 года, что ее привезли сюда совсем маленькой, а в один из дней она просто перестала отзываться, и больше я ее не слышала». «Погоди, погоди, хочешь сказать, что Валья училась не с вами?» «Она жила в отдельном секторе. Леди Амелия не разрешала ей выходить из комнаты именно из-за того, что Валья чересчур сильна. Воспитатели приходили к ней сами, но учили нас одному и тому же». Я замер. «Так, а как же вы начали общаться, если ни разу не виделись?» «Она сама меня нашла, позвала, хотела хоть с кем-нибудь поговорить, но услышала ее только я. Мы часто болтали», — грустно добавила девочка. «Валья была хорошей. Мне нравилось с ней говорить. Но потом ее забрали, и тут стало совсем невесело». «Хочешь сказать, ее увезли отсюда без предварительных встреч и согласований?» «Да. До того дня к ней никого даже не приводили знакомиться». Я насторожился еще больше. «Ну, наверное, и такое случается. Возможно, узнав о ее способностях, леди Амелия пригласила на смотрины какого-нибудь особенно сильного и важного мага. Он твоей подруге сразу понравился, а потом забрал ее с собой». «Нет, Мар», — тяжело вздохнула девочка. «За Вальей пришли поздно ночью. Все уже спали, и никто не ждал никаких гостей. Я проснулась от ее зова, но он почти сразу оборвался, как если бы Валья уснула, и я не смогла до нее докричаться ни в ту ночь, ни на следующий день, ни после. А когда я спросила у леди Амалии, не приезжали ли в замок маги за какой-то из девочек, она ответила, что никого не было. Но она так это сказала, что еще через день я спросила у графа Эльсара, и он тоже ответил нет». «А его аура?» — нахмурился я. Мисса прерывисто вздохнула. «Она мигнула, Мар. Когда он говорил, что ни за кем из девочек в ту ночь не приходили, она действительно мигнула. 2 раза. «То есть граф соврал? Как, по-твоему, куда они дели твою подругу?» «Я не знаю», — тоскливо призналась девчонка. «Но Валья не уехала бы из замка, не попрощавшись со мной. Я перестала ее чувствовать 2 года назад, Мар, весной. А через день после того, как Валью забрали, в горах начался буран, и я увидела, вернее, мне показалось, что в ту ночь в мое окно заглянул ледяной пес». «Кто?» — поневоле вздрогнул я. «Не смейся, Мар, но мне кажется, что это была Валья», — прошептала девочка. «Откуда ты знаешь?» «Потому что она позвала меня», — едва слышно сказала мисса, заставив меня снова вздрогнуть. «Мысленно, как раньше». Мне стало не по себе. «Я испугалась и не ответила. Но с тех пор в метели я иногда слышу ее голос», — так же тихо добавила девочка. «А порой, если выгляну в окно, мне кажется, что она все еще там, в ночи, и по-прежнему ждет меня. Только на зов уже не отвечает». «Ты говорила об этом кому-нибудь?» После долгой паузы спросил я, лихорадочно размышляя над сказанным. «Шутишь?» — горько усмехнулась девочка. «Нам даже друг с другом не дают поговорить наедине. Рядом всегда ошивается или нянька, или воспитательница, или стражник. Самых маленьких держат отдельно, нас к ним даже не пускают. Тихо говорить нельзя, шептаться по углам нельзя. Сидеть вдвоем вдали от остальных запрещено. Обсуждать что-либо, кроме учебы и платьев, тоже. На ночь нас запирают в комнатах, как преступниц, и рядом всегда есть хотя бы один стражник. Говорить вслух по ночам тоже нельзя, а перестукиваться не получается, стены слишком толстые. У нас с Тришей в стене трещина есть, поэтому иногда мы друг друга слышим. Но говорить все равно опасно, потому что в коридоре сильное эхо. Даже если отвечать шепотом, стражник может услышать. И тогда тех, кто разговаривает в неположенном месте и в неположенное время, накажут. Валья первой позвала меня мысленно. Не знаю, как у нее получилось, но мы решили об этом молчать. Я несколько раз пыталась связаться с другими девочками, но из этого ничего не вышло. Они не отвечали и сейчас не отвечают. Единственным, кто меня услышал за эти 2 года, был ты, Мар. И теперь я даже не знаю, что это значит. Ты ведь Дару? Я заколебался. Нам говорили, что мальчиков Дару не бывает, прошептала Мисса, когда я не ответил. Но я чувствую тебя, Мар. Ты странный. И голос у тебя необычный. Но зато ты сильный, если смог меня услышать. И еще у тебя, как у всех нас, нет собственной ауры. Да, может, не стоило мне сегодня снимать амулет? Мар! Мар, не молчи же! Пожалуйста! Клянусь тебе! Душой своей клянусь, что никто об этом не узнает! Я слышу. Наконец, неохотно отозвался я. Но не думаю, что тебе стоит знать детали. Меньше знаешь, крепче спишь. Да и врать, если что, не придется. Мисса ненадолго умолкла. «Ты прав», — неожиданно отступилась она. «Извини, я больше не буду спрашивать. Но если тебе не все равно, если принц и впрямь приехал сюда помочь, расскажи ему о Валье, и пусть он обязательно заглянет в подвал». «Зачем? Ты ведь говорила, что туда отправляют тех, кто заслужил наказание. И тех, кто не может себя контролировать. Мы очень боимся идти в подвал, Мар. Там страшно». А еще порой случается так, что девочки, которых туда отправляют, обратно уже не возвращаются. Едва рассвело, я выбрался в коридор и поскребся в дверь комнаты, где поселили Керта Альвар. Открыл ее маг не сразу, да и особой радости на его заспанном лице я не увидел. «В чем дело?» — осведомился всклокоченный целитель, когда увидел меня на пороге. «У меня для вас важные сведения», — скороговоркой проговорил я, пока он не вздумал захлопнуть дверь. «Что за сведения? Откуда? И почему ты пришел с ними ко мне?» «Его высочество предвзято ко мне относится. Скажите, Ирина, вы сегодня планируете проверять бумаги господина Эльсара?» «Да, а что?» Я пристально посмотрел на Рина Керта. Но напряженные раздумья, в которых я провел остаток ночи, так и не позволили прийти в отношении мага к каким-то определенным выводам. Если бы он был человеком императора, а не герцога Эль-Суар, вопросов бы не возникло. Я бы со спокойной душой рассказал ему и о девочке, и о том, кто я есть. Но герцог — это все же не его величество Ориан. Да и магическая клятва, как недавно сказал мастер Зен, не является панацеей от предательства. Ведь предать можно и не нарушая впрямую приказ повелителя, а рисковать я не мог. «Когда будете изучать документы, поищите сведения о девочке по имени Валья», — наконец сказал я, решив ограничиться минимумом информации. «И поинтересуйтесь у графа Эльсар, что происходит у него в подвале. Если сумеете, убедите его высочество туда сходить». «Есть подозрение, что в замке содержится больше дару, чем нам вчера показали». «Стой!» — спохватился маг, когда я развернулся и почти бегом двинулся к выходу. «Мар, вернись! Что это значит?» «Разбирайтесь, господин маг», — подумал я, заворачивая за угол. «Вас ведь для этого сюда прислали». «Само собой, на ковер меня обязательно вызовут и потребуют объяснений сразу же, как только я попадусь его высочеству на глаза. Но скоро наступит время завтрака». Полагаю, магов снова пригласят перекусить в компании супругов Эльсар. Потом придет черед бумаг и, собственно, проверки, которая наверняка займет целителя и наследника престола до позднего вечера. Естественно, для начала им покажут все самое благопристойное. Комнаты девочек, каменный сад, внутренние помещения, комнату для игр. И даже если его высочество изъявит желание навестить подвал, скорее всего, его сперва промурыжат допоздна, а затем попросят обождать до завтра. Ну там, прибрать в камерах, соломки свежей на пол бросить. Если, конечно, за хозяевами замка водится какой-то криминал. Но ведь миссии незачем было врать, не так ли? И она правильно сказала. Во время мысленного разговора очень хорошо чувствуется настроение собеседника. Я, правда, в этом новичок, но все же мне показалось, что девочка была честна. А значит, в крепости Хат и впрямь творится что-то неладное. Допустим, Валью действительно отдали в руки какого-то заезжего мага. Внезапно и вот так сходу, без вдумчивой проверки. К примеру, за большие деньги и без согласия Дарру, что объясняет внезапный обрыв зова и позволяет предположить, что протестующую девчонку действительно чем-то одурманили. В любом случае, в бумагах должно быть указано, кому именно ее отдали. Это пускай проверяет Керт. Если девчонку увезли в далекие дали, то можно объяснить и то, почему она не смогла связаться с подружкой позже. Однако предположение о ледяном псе в корне меняло ситуацию. Погибшая девочка – это совсем не то, что девочка похищенная. И если окажется, что причиной ее гибели стали супруги Эльсар... Я сбежал по лестнице на первый этаж и направился во внутренний двор. Полагаю, ближайшей ночью мне снова придется сделать вылазку. А до того времени на глаза Кариону лучше не показываться. Выбравшись на улицу, я с наслаждением вдохнул холодный воздух и огляделся. Народу немного, все заняты делом. Из праздно шатающихся тут только я и большой лохматый пес, глядящий на меня из приютившейся возле сарая конуры. В сарае, судя по запаху и доносящимся изнутри звукам, обитала крупная рогатая живность. Строение рядом смутно напоминало амбар. Еще дальше виднелся второй сарай, затем пустой закуток, кузня, несколько вспомогательных помещений. Наконец, еще дальше шла наружная стена крепости, которая гигантским полукругом закрывала собой вплавленный в скалы замок. Подойдя к конуре, я испытующе взглянул на собаку. Пес, едва я оказался рядом, оскалился и хрипло заворчал, но едва мы встретились взглядами, спрятал зубы и неуверенно вильнул хвостом. «Хороший мальчик!» — похвалил его я, потрепав лобастую голову, а затем отступил, потому что зверь отряхнулся, звякнул цепью и выбрался наружу полностью. «Да, а здоровенный все-таки пес. Чем-то на Сенбернара похож». Только серого окраса, более широкий в кости, а уж зубки у него были, дай боже, каждому. «Эй, пацан!» — окликнул меня кто-то. Я быстро обернулся, а пес снова заворчал. «Не лезь к собаке, цапнет!» Я снова посмотрел на спокойно стоящего рядом пса, после чего хлопнул его по холке и отошел. А слуга, который меня окликнул, озадаченно крякнул, но все же не стал задерживаться и убежал в замок. Видимо, куда-то очень спешил. Оставив в покое собаку, я прошелся по двору, нахально суя нос во все незакрытые двери. Откуда-то меня сходу погнали, откуда-то, разглядев незнакомое лицо, довольно осторожно выпроводили. Вероятно, знали, что я состою в свите принца и не желали конфликтов. Последним я решил малость подействовать на нервы. С простецким видом поспрашивал о житье-бытие, сделав круглые глаза, терпеливо выслушал местные легенды, особенно страшилки. Внимательно оглядел и хлев, и амбар. В кузню меня не пустили. А затем отправился на крепостную стену надоедать стражам. А заодно посмотреть на раскинувшееся прямо под стенами замка ущелье, на дне которого, если верить молве, пряталась замерзшая в незапамятные времена река. Никакой реки я там, естественно, не увидел. Хотя добрых полчаса честно пялился вниз с головокружительной высоты. Потом меня попытался прогнать один из стражей, но другой вовремя вспомнил, что видел меня вчера в караване, так что к нему-то я и начал потом приставать. Из разговора, как водится, узнал массу новых, но совершенно бесполезных вещей. Как мог, повеселил скучающих караульных, попутно засек время, через которое они сменялись. приглядел входы в дозорные башни, сунул свой любопытный нос и туда, а когда узнал все, что хотел, перестал доставать народ, пристроился в уголке и, мечтательно уставившись вдаль, молча позвал. «Мисса!» Девочка отозвалась минуты через две. «Прости, Мар, у меня урок. Нельзя было отвлекаться». «Теперь ты свободна?» «Да, у нас перерыв. Мы идем в трапезный зал, а что?» «Мне нужно, чтобы ты вспомнила день, когда пропала Валья, и как можно подробнее о нем рассказала. Когда вы проснулись, что делали, с кем говорили, куда ходили, все, что сможешь, поняла?» Мисса, как мне показалось, неуверенно кивнула. «Да и вообще, сегодня я лучше ощущал ее эмоции. Быть может, практика сказалась? Или девочка просто решила довериться и чуть больше открылась?» «Да, я попробую». «Хорошо. Еще я хочу, чтобы ты шаг за шагом рассказала, как проходит твой сегодняшний день. Все до последней мелочи». «Мар, прости, я не совсем поняла. А что тебе нужно?» «Меня интересует, где ты находишься. Кто с тобой рядом? Сколько шагов от тебя до соседки слева и соседки справа? Сколько до ближайшей двери? Какой длины коридор за ней? Как он выглядит? Сколько у него ответвлений и куда они ведут?» «Ты хочешь понять, как устроен замок?» Наконец-то догадалась девчонка. «Да. Своим ходом мне во многие помещения не попасть, а с твоей помощью я начну хоть как-то ориентироваться. А еще сегодняшней ночью мне будет легче незаметно перемещаться по крепости. Но об этом семилетней девочке знать было не нужно».